Ну так и одевайся, Сима. Сашки нас уже ждут. Про Сашек Макс мне говорил уже не раз и настойчиво требовал как-нибудь к ним подъехать. Даром, что Южная Чертанова мне казалась какой-то совсем уж за границей. Что за люди-то? Пытался понять смысл предполагаемого общения я. Чем занимаются по жизни? Да ерундой какой-то занимаются, обрадовался доктор. Но люди хорошие. А нам-то что с этого? Ну смотри, оба машину водят, в отличие от нас. А то москвич-то я купил, а кому его водить? Опять-таки у Комиссарова квартира есть, пусть и в жопе мира. Можем там штаб устроить. А Марков базарит неплохо, можно его на встречи засылать. Ну, допустим. А им это зачем в таком случае? Ну, как, будут типа партнерами. То есть как это? Я насторожился. Какими еще партнерами? Да младшими партнерами. Младшими, успокоил Макс. Будем им какую-то небольшую дольку отстегивать. Всех денег все равно не заработаешь. Сашки действительно оказались на редкость приятными персонажами, поскольку половые инстинкты были уже удовлетворены с запасом. Я подверг Лену Симу бойкоту, а сам углубился в разговор с новыми знакомыми. Тезки никак не выглядели братьями-близнецами. Худощавый Комиссаров имел вид довольно аристократический, длинные темные волосы, породистый тонкий нос, да и говорил мало и строго по делу. Марков представлял собой полную противоположность и вообще сильно смахивал на одного из многочисленных братков — здоровенный, спортивного вида малый, с крупной, почти налысо стриженной головой, да и разговор у него был под стать, вальяжный, с обилием фени. Единственное, для бандита он уж больно добродушно выглядел. Да и очки как-то не вписывались в привычный стандарт. Впрочем, очки, как известно, носят те, у кого со зрением проблемы. В какой-то момент Макс засобирался домой, а вот я завис. Общаться с Сашками было легко и спокойно, особенно после блажного доктора. Тем более, что в этом доме поощрялся разумный сибаритизм. Под столом стояла пара ящиков, набитых всяко разными ликерами марки «Мари Бризар». В холодильнике было полно ледяной водки. А насчет употребления осетрины горячего копчения Марков даже прочел мне небольшую лекцию. Опять-таки женщина постоянно под рукой. Хотя вот это уже совсем на всякий случай. От теплой беседы и алкоголя я впал в полудрему, сопровождаемую крайним добродушием. «А что?» — думалось мне. Может быть, и прав Макс насчет партнерства. В самом деле люди приятные, комфортные, еще и, кажется, нежадные. К тому же спокойные оба, как раз уравновесить безумного доктора. Да и расширяться надо по-любому. А при расширении без новых людей не обойдешься, не говоря уж о том, что всех денег не заработаешь, и тут компаньон кругом прав. Слегка удивил лишь один момент. Выяснилось, что у обоих Александров за душой походки. Причем, если у Комиссарова всего лишь полгода дисбата, то у Маркова полтора года полноценной зоны какой-то дурной статье типа хулиганки, что-то набедокурил с пьяну. Повторюсь, меня это обстоятельство не смутило, а именно что удивило. Как же так? Такие милые и приятные люди. И с уголовным прошлым, причем довольно свежим. С пьяных глаз я известил собеседников, что как-то не складывается образ. «От тюрьмы и с умы не зарекайся», — философски заметил Марков. Всяко в жизни бывает, случается и похуже. Главное — человеком оставаться. Пади возрази. Кстати, на этом эпопея с новыми знакомствами не закончилась. На следующий день к Сашкам заехал их приятель Игорь со смешной фамилией Струц. Макс, как выяснилось, уже успел наградить его погонялом Макдак или просто Дак, по аналогии со Скруджем из «Утиных историй». Игорь на новую кличку кривился, но отзывался. Впрочем, запомнился он в тот вечер все больше понтами. Один из которых выразился в том, что он всю дорогу терзал несчастную Симу, которая от столь продолжительного отдыха все же слегка притомилась. Причем терзал прямо за общим столом, благо широкое кресло это позволяло, совсем уж забив на интимность процесса. Что тут скажешь? Демонстративное поведение в те годы было в моде. Я вот изредка даже стаканы за столом грыз, зубы портил. Равно как и демонстративное потребление. Потребление. Новая жизнь нравилась мне все больше и больше. Особенно по контрасту с предыдущими годами, и не только со временами инженерства. Вдруг выяснилось, что денег на руках столько, что не совсем понятно, что с ними делать. О серьезных покупках речь не шла. Доходы было принято прогуливать, не отходя от кассы. Наиболее ретивые граждане и вовсе работали от сделки к сделке. То есть провернули дельце, потом 2-3 недели жесткого пьянства, пока деньги не кончатся, и снова в путь. Именно по такому принципу жила тусовка спортсменов «Сокола», с которой меня Макс вскоре познакомил. Настоящие спортсмены, мастера спорта. Армию отслужили в ЦСКА, после чего тормознулись в Москве. Среди общей довольно бестолковой компании выделялся Володя Бублик, это не погоняло, а фамилия, долговязый и тощий, как щепка, персонаж со смешными оттопыренными ушами. Весь какой-то нескладный, даром что в прошлом член молодежной сборной СССР по легкой атлетике. Выделялся Бубил тремя вещами. Во-первых, он был существенно умнее своих товарищей. Даже не столько умнее, сколько... Ну, в общем, была у него выраженная деловая жилка, что имело как положительные моменты, мгновенные реакции, умение выстроить нечто сложнее одноходовки, так и отрицательные. Володя славился умением выкручивать руки контрагентам, жесткая манера ведения переговоров, и вещами, которые было принято считать допустимым, хотя и порицаемым нарушением деловой логики. Скроить прибыль с обеих сторон, выкинуть посредника из цепочки. Повторюсь, тогда это не считалось чем-то недопустимым. Тем более, что в обычном общении Вова был приятным, компанейским парнем, не глупым и не лишенным остроумия, опять-таки всегда готовым составить компанию на предмет выпить. Пил Бубил много, причем удар держал слабо. Друзья говорили, что в молодости у него была какая-то авария, закончившаяся серьезным сотрясением мозга. Так ли это одному Аллаху известно, но вид пьяного Вовы уже тогда не радовал. В дальнейшем, когда мне пришлось сотрудничать с Бубликом более плотно, все это начало прогрессировать. Но в то время Бубил, по крайней мере, был готов сочетать пьянство и работу. Другой вопрос, что выглядело это довольно экстравагантно. На первую нашу с ним встречу у метро «Академическая» он явился в маловменяемом состоянии. Пока ждали опаздывающего посредника, Володя без особых комплексов помочился непосредственно на здании ресторана «Ханой», хотя в процессе дальнейших переговоров был, как обычно, жесток и конкретен. Чего не скажешь об остальных представителях этой тусовки, в период очень активного отдыха они вообще предпочитали не работать. У нас с доктором такие загулы случались все же нечасто, при том, что пили едва ли реже, просто удачно сочетали пьянство и чревоугодие с работой. А куда деваться, если работа эта связана с постоянным мотанием по Москве? Туда заскочишь пообедать, сюда поужинать, и всюду алкоголь, алкоголь, алкоголь. Ну, правда, и с закусками все было в высшей степени хорошо. Большинство кабаков по нашим меркам стоили просто копейки. Очередное проявление перекоса цен. Даже в недешевых кооперативных кабаках цены были не особо высоки. А в классических государевых заведениях чаевые официанту за стол запросто могли оказаться выше стоимости счета. В каком-нибудь Арагве, например, куда я повадился ходить еще с конца 80-х, облюбовали мы и восточные кафешки, а что до китайских харчевен, то обошли, пожалуй, что все. В кабаках, особенно вечерами, отдыхали плотно. Каждая из смен блюд покрывала весь стол. Примерно тогда и пошли знаменитые понты, типа от купюр прикуривать или, скажем, черную икру на красную мазать. Знаменитый постер «Жизнь удалась» появился куда позже. Блюдо это, по аналогии с коктейлем «Рембрандт», так почему-то называлась смесь водки с пивом, я назвал «Стендалем». Ну, как же, красное и черное. Марков, получивший к этому времени партийную кличку «Краб», Марков, Крамов, Крабов, такую гурманию, впрочем, осудил. А на что вы икру-то мажете? Как на что? На хлеб, естественно, не на палец же. Вот, это и есть лоходром. Пацаны нормальные на ломоть осетрины ГК все это дело намазывают. Без масла, само собой. Но любимое развлечение, конечно, не пафосные блюда, а обилие ассортимента. Зайти, скажем, в какой-нибудь китайский или корейский ресторанчик и заказать на троих полтора десятка блюд. Главное — все попробовать. А желудки тогда почему-то отличались совершенной безразмерностью. Работали много, что ли? Из точек общепита надо выделить кафе «Колумбус» рядом с Драгомиловским рынком на Киевской. Там мы появлялись особенно часто. Не то чтобы кухня в заведении была безумно хороша, а то другое. Деловые встречи, стрелки проводились в кабаках достаточно часто. Собственными офисами большинство коммерсов-посредников пока не обзавелись. Да и зачем? По большому счету, здоровенная свора посредничающей братьей крутилась вокруг не столь уж большого количества крупных контор, коммерческих и государевых, так что промежуточные встречи в кабаках проводить было самое оно. Тем более, что народ в тусовке подобрался почти поголовно весьма пьющий. Колумбус, однако, был своего рода исключением. Здесь располагалась штаб-квартира Димы Грека, где можно было и порешать вопросы околокриминального характера, и просто встретиться с людьми по скользким вопросам, тонко намекнув в самом начале беседы, что вон за теми двумя столиками наша братва. Впрочем, и на кухню тамошнюю я согрешил зря. Никакого пафоса, зато все натуральное. Бутылочное чешское пиво, нормальные мясные блюда и, главное, свежайшие морепродукты, надо полагать, с того же Дорогомиловского рынка. Особой сервировки не предусматривалось, и как-то раз я крайне повеселил местную публику, начав разбивать панцирь на крабьих клешнях прям пивной бутылкой. А что делать? Щипцов не предусмотрено, а зубы и сломать недолго. Камчатские крабы, лангусты, в общем, и здесь можно было неплохо почешить утробу. А если есть желание продолжить банкет, так через дорогу Можайские бани. С девчонками, конечно. Бизнес продажной любви расцветал на глазах. Достаточно просто решался и транспортный вопрос. Поскольку колесить приходилось по всей Москве, обычно мы просто арендовали на несколько часов такси, благо и это выходило не шибко дорого, условно говоря, 1,5-2 доллара в час. Когда в тусовку влились Сашки, этот вопрос отчасти снялся, 2 водителя, 3 машины, а чуть позже еще и доктор права получил. Гардероб тоже пополнялся на глазах. Другой вопрос, что о пафосных одежках речи особо не шло. Стандартная униформа коммерса, джинсы, кроссовки и кожаная куртка, вполне в ходу были и тренировочные костюмы, удобно и практично, почти как у господ бандитов. Впрочем, тут были и некоторые стилистические различия. К примеру, принято было считать, что черная кожа для бандитов, коммерсантам же более присуща коричневая или рыжая. Хотя особо жесткого дресс-кода, разумеется, не соблюдалось. Излишне суровые пуристы считали, что для нормального бандита и джинсы неуместны, край черные, но пуризм тогда был не особо моден. Дороже обходилась техника. Первые автоответчики стоили примерно как видак, то есть немногим дешевле фирменного телевизора, а это уже по цене сравнимо с новым отечественным автомобилем. При этом разлет цен был грандиозным, и по дешевке нам регулярно удавалось прикупить для собственных нужд какой-нибудь очередной чудо-агрегат. Так некоторое время у меня дома стояло аж 3 музыкальных центра. Какой сегодня больше по вкусу, тот и слушаю. В квартире у доктора уже к середине 91-го скопилось 4 телевизора. Надо бы еще и в сортир поставить, шутил он. Посредничество как новый русский бизнес.